четверть седьмого Уолли должен был уходить на небольшую вечеринку, и пара завсегдатая в Поло Лаунж предложила Хиллари поужинать с ними. Она отказалась, сославшись на якобы уже существующую договоренность. Когда они вышли из отеля, было еще светло. На ослепительном лазоревом небе белела пара облаков. Все вокруг приобрело платиновый оттенок. Мимо, смеясь и оживленно беседуя, прошелестели две молодые парочки, направлявшиеся к своим кадиллакам, а чуть поодаль, на бульваре заходящего солнца, шуршали шины, ревели двигатели и взвизгивали клаксоны. Они подождали, пока расторопные служители подгонят их машины. «Хиллари, у тебя действительно назначена встреча?» «Да, с самой собой». «Хочешь поехать со мной?» «Незваный гость. Считай, что я тебя пригласил». «Не хочу нарушать твои планы». «Ерунда. Ты будешь весьма приятным дополнением. Я не одета для званого ужина». «Ты и так хороша». «Уолли, мне хочется побыть одной». «Ты становишься отшельницей хуже Гарба. Поехали со мной». «Ну, пожалуйста». «Это неофициальная встреча с молодым, подающим надежды телесценаристом и его женой. Милейшие люди». «Уолли, я в полном порядке, честно». «Такая красивая женщина. В день своего триумфа и одна». «Нет, ты определенно нуждаешься в чем-то таком. Свечи, тихая ласковая музыка, хорошее вино, а рядом тот, с кем ты пожелаешь разделить все это». Хиллари усмехнулась. «Уолли, да ты скрытый романтик». «Я вполне серьезно». Она положила руку ему на плечо. «Это очень мило с твоей стороны, что ты обо мне заботишься, но со мной действительно все в порядке. Я люблю уединение. Впереди еще достаточно времени для интимных встреч, катания на горных лыжах и дружеских попоек после выхода «Часа волка». Уолли Топелис помрачнел. «Если ты не научишься отдыхать, тебе долго не продержаться. Через каких-нибудь пару лет ты будешь похожа на тряпичную куклу. А вместе с физическими силами иссякнет и творческая энергия. Этот фильм станет водоразделом между моей прошлой и будущей жизнью». «Согласен, однако...» «Я всю себя вложила в эту работу. Пахала как негр, все поставила на одну карту. Только когда у меня будет прочная репутация хорошего сценариста и режиссера, я смогу, наконец, поставить крест на жалких, истрепавшихся призраках, моих родителях, чикагских трущобах, всех ужасных воспоминаниях. Научусь расслабляться и вести нормальный образ жизни. Но не сейчас. Если я расслаблюсь сейчас, меня постигнет неудача. Или я внушу себе, что потерпела неудачу, что в сущности одно и то же». Уолли вздохнул. «Окей. И все-таки ты зря отказываешься». В это время лакей подогнал ее машину, Хиллари обняла Уолли. «Может быть, я позвоню тебе завтра? Просто убедиться, что мне не приснилась вся эта история с «Часом волка». На окончательное оформление договора уйдет несколько недель, но я не думаю, что могут возникнуть осложнения. На следующей неделе подпишем протокол, и можешь приступать к работе». Хиллари послала ему воздушный поцелуй, дала лакею чаевые и укатила. Она поехала вверх по склону, минуя шикарные особняки стоимостью в несколько миллионов долларов, лужайки, зеленевшие почище банкнот. Повернула налево, потом направо. Словом, ехала наугад, без какой-то определенной цели, просто чтобы успокоиться. Это был один из немногих видов отдыха, какие она себе позволяла. Дорога была испещрена густыми багровыми тенями. На улице быстро темнело, хотя сквозь кроны пальм, дубов, кленов, кедров, кипарисов и сосен еще мелькали проблески света. Хиллари включила передние фары и покатила дальше по извилистой дороге каньона, пока не почувствовала, что напряжение начинает отпускать ее. С наступлением сумерек она остановилась возле небольшого мексиканского ресторанчика на бульваре Ла Синега. Грубо оштукатуренные стены, фотопортреты мексиканских головорезов, густой аромат горячего соуса, острой приправы и кукурузных лепешек. Официантки в крестьянских блузах с глубоким вырезом и красных юбках в складку. знойная, чувственная музыка. Хиллари заказала сыр, немного риса и жареные бобы. Еда оказалась такой вкусной, словно подавалась при свечах. Под мелодичную музыку и рядом был близкий человек, готовый разделить с нею ее торжество. «Не забыть сказать Волли», — подумала Хиллари, допивая темное мексиканское пиво. Но тут же услышала его извительный голос. «Ягнёночек — это не что иное, как самообман. Конечно, одиночество не отражается на качестве еды, музыки, свечей, но это еще не значит, что оно полезно для душевного и физического здоровья». Он ни за что не удержится от очередной нотации, и пусть это будет сделано с наилучшими намерениями, ей от этого не легче. Хиллари села в свой автомобиль, пристегнула ремень, включила зажигание и радио и несколько минут неподвижно сидела, наблюдая за потоком огней на Ла-Синега. Сегодня у нее день рождения, 29-й по счету. И несмотря на упоминание в колонке Гранта в «Голливудском репортере», кроме нее самой никому нет до этого дела. Но разве не она сама уверяла Воле, что ее это устраивает? Мимо проносились автомобили, люди куда-то спешили, большей частью парами, строили планы на вечер. Хиллари не хотелось домой, но больше ехать было некуда. В доме было темно. Хиллари завела машину в гараж и приблизилась к парадной двери. Ее высокие каблучки громко стучали по каменным плитам. Стоял ласковый теплый вечер. Земля щедро отдавала солнечное тепло, прохладный ветер с моря, в любое время года продувавший город насквозь, еще не принес с собой похолодания. Хотя ближе к ночи впору будет надевать пальто. В саду громко стрекотали цикады. Хиллари вошла в дом, включила свет в прихожей и заперла дверь. Зажгла свет в гостиной и стала подниматься по лестнице, как вдруг услышала за спиной какой-то шум и обернулась. Из кладовки, неподалеку от входной двери, где висела ненужная одежда, выступил человек примерно 40 лет от роду, рослый в облегающем желтом свитере, черных брюках и кожаных перчатках. Под свитером ходуном ходили бугры мускулов. Должно быть, он много лет занимался поднятием тяжестей. Даже запястья, различимые между перчатками и рукавами свитера, были внушительных размеров и свидетельствовали о недюжинной силе. Человек остановился в 10 футах от Хиллари, широко ухмыльнулся и облизнул тонкие губы. Она не знала, как отреагировать на непрошенное вторжение. То был не заурядный взломщик и не какой-нибудь мальчишка-дегенерат с наркотическим блеском в глазах. Она знала этого человека и меньше всего ожидала увидеть его в подобной ситуации. Пожалуй, только появление из кладовки Воли Топелеса могло бы также удивить ее. Хиллари была не столько испугана, сколько растеряна. Она познакомилась с этим человеком 3 недели назад в графстве Напа, Северная Калифорния, куда ездила собирать материалы для следующего сценария из жизни виноделов. Там он выглядел солидным, преуспевающим дельцом из Напа-Валли. Но какого черта он делал в ее кладовке? «Мистер Фрай?» — неуверенно вымолвила она. «Привет, Хиллари». У него был густой, низкий, гортанный, скрипучий голос. Но там, в Напа-Валли, он звучал отечески бодро. Сейчас в нем слышались угрожающие нотки. Хиллари прочистила горло. «Что вы здесь делаете?» «Приехал повидаться с вами». «Зачем?» «Просто повидаться». Его тяжелый, хищный взгляд прожигал ее насквозь. С лица не сходила зловещая ухмылка, волчий оскал перед тем, как страшный зверь сомкнет челюсти на горле бедного кролика. «Как вы сюда попали?» — требовательно спросила Хиллари. «Красивая». «Что?» «Ты очень красивая». «Немедленно прекратите это. Я давно искал такую, как ты. Вы меня пугаете? Ах, какая красавица! И он сделал шаг навстречу.